мероприятий она не сомневалась, но не обиделась на Мотина за то, что он искал подтверждение ее правоты у главного хирурга госпиталя. Ведь он отвечает за жизнь доверенных ему людей и тоже должен знать, что можно допустить и чего нельзя. И когда она с особенной дружелюбностью сказала ему: «Посвети поближе, Леня», Иван Иванович еще раз представил столкновение этих двух людей у постели больного и порадовался справедливости Варвары. 17. Он шел по траншее, пригнувшись. Над берегом так и посвистывало. Но Варвара издалека узнала его, и фуражка, и шинель на нем казались ей иными, чем на других военных. Первое, что она услышала от него, были слова: «Как дела у Аляпкина?» Хорошо чувствовал, но что-то опять температура поднялась. Иван Иванович нахмурился, помолчал в раздумье, сжимая губы, и направился к штольням госпиталя. Варвара остановилась, глядя ему вслед. Сейчас он войдет в госпитальное отделение и увидит Ларису. Там она. А ведь он шел в другую сторону. Но разве можно было не сказать ему о состоянии Аляпкина? Вдруг плохо будет раненому пулеметчику? И при чем тут Фирсова? При чем тут Варвара Громова и все ее душевные переживания? Надо думать о бойце Аляпкине, о серьезном его ранении и той изумительной операции, которую сделал ему Аржанов. А то, что, войдя в палату, хирург увидит Фирсову, надо забыть. Но при одной мысли об этом, недоброе чувство, против которого девушка боролась всеми силами души, которая никак не могла побороть, снова овладело ею. Сразу забывается Аляпкин, а представляется только встреча тех двоих. Красивая Лариса, но много и других красивых, чем хуже сама Варвара. А чем хуже Аржанова, тот же Платон Лагунов. Но кто бы это умный и чистый сердцем пояснил девушке, что такое любовь, от чего она зарождается? Ведь если уважаешь кого, всегда можешь сказать, за что уважаешь, а как объяснить, почему полюбил? И зачем существует злая ревность, отчего нельзя уговорить себя, заставить себя, наконец, быть спокойной, по крайней мере, благоразумной? А о каком благоразумии речь, когда стоит фронтовая сестра в открытой траншее на берегу, где с диким рыдающим воплем проносятся снаряды немецкого шестиствольного миномета, от взрыва которых так и скачут горячие осколки железа? Стоит, забывшись, и смотрит вслед дорогому человеку, а в глазах у нее тоска и боль. Никто ей не поможет. Да она и не хочет, чтобы кто-нибудь вмешивался в ее сердечную жизнь. Надо самой все устроить по-настоящему, не кричать же от тоски, как орет этот подлый миномет. «Иа! Иа! Иа!» Вопит железо, точно табу на слов. Пришла же кому-то в башку такая затея. Иван Иванович тем временем уже подошел вместе с Леней к Аляпкину. Совсем юное лицо у пулеметчика, круглые щеки, вздернутый нос. Этакий милый парень. И рука у него, как у подростка, цепкая, хорошая рука. А вот горячевата она, и пульс частит. «Позови-ка, голубчик, дежурную сестру», — сказал Иван Иванович Мотину. «Ты получила тогда письмо от папы?» — спросил Алеша. Женщина вздрогнула, но совладала с волнением, только в глазах плеснулся и застыл какой-то испуг. «От папы, да?» Мальчик заглянул в лицо матери, не понимая, отчего произошла в ней такая перемена. Лариса, которую он, напуганный ее обмороком, до сих пор не тревожил расспросами, в смятении вспомнила о первом письме и кивнула. «Получила». «Вот ты какая!» Мальчик улыбнулся радостно, ласково, укоризненно. «А молчишь, а не читаешь?» «Алеша! Но почитай, пожалуйста!» «Алеша! Садись сюда, мамочка!» Она села и достала из полевой сумки тощую пачку писем, как бы перетасовывая их, и спрятала то от Ольги Строгановой, а взяла последнее от Алексея, полученное после долгого-долгого тягостного молчания. Помедлив, Лариса вынула это письмо из конверта. Глаза ее зажглись странным блеском и погасли. Негромким ровным голосом она прочитала. «Здравствуйте, родные мои, Нися, Танечка и Алеша». «Танечка, разве папа не знает?» Алеша испуганно взглянул на мать и ничего не сказал. И Лариса остановилась, наткнувшись еще на привет матери. Она не умела сочинять на ходу, а тут требовалось все передать другими словами. Могла ли она надеяться на забывчивость ребенка? Странно, такая холодная пустота на душе и в то же время тяжесть. Давит одна отчаянно безнадежная мысль. Их уже нет. Были, смеялись, говорили, оставили тысячи воспоминаний, и каждая из них ранит теперь. Были и нету. Пройдет война, снова зацветет земля, а их не будет. Откуда-то из холодного мрака протягивается маленькая теплая ручонка, ложится на плечо, другая обвивает шею. Это он нечаянно. Да, он оговорился, Алеша. Вздох матери звучит, как сухой всхлип. Помедлив, она говорит глухо. «Мне тоже все кажется, что никак нельзя без Танечки». «А как же он зовет тебя, Нися?» Стараясь развлечь мать, отогнать от нее страшное видение, говорит Алеша. «Тетю-поручиха тоже зовут Нися, но она Нися. Читай дальше, мамочка». «Как долго я разыскивал вас, дорогие мои!» Голос матери вдруг перестал звучать для ребенка. Его отвлек вид самого письма. Мальчик хорошо запомнил трещинку в бумаге под военной печаткой. Если нажать пальцем вот здесь, то бумага прогнется уголком. Наверное, как стукнули, так и прорвали. Он протягивает руку к письму, трогает дырку на нем. «Что, Алеша?» «Ты мне уже читала его. Ты забыла?» Хочет спросить мальчик, но не спрашивает. Он вспоминает, как они с матерью каждый день, когда она прибегала из операционной, читали это письмо. Читали одно и то же, потому что другого не было. Значит, и сейчас нет. Разве она стала бы скрывать? Но отчего она сказала, что получила? Оба молчат, оглушенные раздумьем, и не видят Аржанова, который стоит в дверях жалкой конуры и тоже задумчиво смотрит на них. 18. Алеша первый увидел его. Именно здесь, на 6-м году жизни, Алеша проникся почти благоговейным уважением к своей матери. Во время приезда ее в Сталинград перед бомбежкой он просто любил ее безотчетной детской любовью. Были еще бабушка и сестренка. Потом они исчезли, и мальчик увидел мать совсем больной от горя. Как бы она ни крепилась, 5-летний человечек, сам потрясенный до глубины души, все понимал. Тогда в нем проснулась жалость к ней и страх новой утраты. Когда он ждал прихода матери и слышал свист бомб и вой фашистских самолетов, чувство беспомощной ненависти терзало его маленькое сердце. Он узнал, что такое смерть, подружился с людьми, спасенными его матерью, доктором Аржановым, Решетовым и другими врачами. И в его душе нашлось место для новых чувств. В подземелье, где он находился круглые сутки, не было никаких радостей для ребенка. Поневоле мальчик втянулся в интересы взрослых, стал гордиться отношением раненых бойцов к его матери, к хирургу Ивану Ивановичу. И чем больше людей спасал Аржанов, тем крепче льнул к нему Алеша. Но дружба с доктором никак не заслоняла в душе мальчика образ отца, самого лучшего и самого храброго человека. Отец воевал на танках против фашистов, которые разрушали и убивали все, что любил Алеша. «Мама, посмотри, кто пришел!» — сказал Алеша, все еще полный грустного недоумения. Румянец окрасил щеки Ларисы, тонкие ноздри ее дрогнули, но это не было смущением. Совсем не кстати подошел сейчас Аржанов к ее разрушенному гнезду. Участие? Не нужно ей его участие. Неискренним будет оно. «Ведь это Иван Иванович, мама!» — напомнил Алеша, удивляясь молчанию матери, и встал, засматривая ей в глаза. Тогда Лариса поднялась, положила руки на плечи сынишки, как бы пряча, прижала его к себе и снова взглянула на доктора. «Но зачем ты пришел сюда? Разве ты не понимаешь, что это оскорбительно сейчас для меня и моего осиротевшего ребенка?» Иван Иванович не разгадал мыслей Ларисы, но потому как она отстранила от него Алешу, по выражению ее лица понял, рассердилась. Конечно, он мог бы заговорить о работе, мог бы позвать Ларису для консультации к раненому, но он не умел хитрить, в таком случае тем более. Он должен был подойти к ней, почувствовав какое-то большое ее горе, и также он должен был теперь уйти от нее. Больше ему ничего не оставалось. Она не хотела от него поддержки, и сам он был совсем ей не нужен. И он ушел. «Наверное, умер его раненый», – заволновался Алеша, порываясь бежать следом за доктором. «Почему ты не спросила, мама?» «Да-да, Лариса совсем отошла от меня». Иван Иванович, сидевший за столом в аптечном отсеке, положил вечную ручку на исписанные им страницы и задумался. «Затянулась оборона. Ну и хорошо, что затянулась. Не сломили нас фашисты и вроде притихли немножко. Вроде надорвались в бешеных своих атаках. Сколько людей они у нас покалечили. Но все-таки 75% мы вернули в строй. Наверное, к концу войны будут воевать сплошь обстрелянные люди». «Но когда-то еще наступит конец войне». Доктор притянул раскрытую папку с историей болезни раненого, но снова задумался. «Так хорошо было. Учился, работал, снова учился и думал, что Ольга тоже должна быть счастлива. А какая страшная трещина зияла и ширилась под этим видимым благополучием. У людей война сломала радостную жизнь». У меня получилось так. От одного удара не опамятовался. Бац, другой. Как будто давным-давно он и Ольга сидели на краю родникового колодца на далеком северном прииске. Ольга утопила тогда ведро и с лицом, влажным от брызг, говорила мужу слова, проникнутые нежностью. «Да, она говорила, что счастлива со мной». А я верил и радовался, как юнец влюбленный. И правда, прекрасно все это было. Ольга, зеленые тополя, отражение ее светлого платья в воде. А потом явился Тавров. Но разве в Таврове дело? Вот Лариса тянулась ко мне. Ведь я видел, ведь не слепой я, но отошла. Значит, проверила, взвесила свои чувства и прежнее победила». Теперь она стыдится своего маленького увлечения. Как она посмотрела на меня, когда я пришел к ней. Хотел поговорить, может быть, помочь, а она даже Алешу от меня заслонила, будто я им враг какой. Да, не надо думать об этом. А Ляпкину стало лучше, вот в чем сейчас главное. Спала температура, спал отек с лица. Хорошо, что Варенька тогда вовремя подоспела. В отсек вошел Мотин. Стараясь не шуметь, открыл шкафчик, достал бинты, бутылку, щурясь, всмотрелся в наклейку, вздохнул, то ли не поняв, то ли не рассмотрев. «Что, Леня?» «Перекись водорода просили». «Ну-ка, дай взгляну. Она и есть». «Темновато тут. Плохо у вас лампа горит. Я сейчас приду, поправлю». «Хорошо. Поправь, пожалуйста». Когда Мотин вернулся с пинцетом и ножницами в руках, доктор все еще сидел в глубокой задумчивости. Леня присел возле стола с другой стороны, пододвинул к себе снарядную гильзу, налитую керосином, и стал подтягивать, подрезать, очищать от нагара фитиль, сделанный из шинельного сукна. Глядя на симпатичного ему парня, подсвечивавшего себе зажигалкой, Иван Иванович заметил, что он еще побледнел за последнее время. «Нелегко тебе здесь приходится, товарищ Леня». «Кому же сейчас легко?» «Похудел ты очень, а запас у тебя и так невелик. Здоров ли?» «Вроде здоров. Ничего не болит». Мотин вдруг густо покраснел. «Если бы что почувствовал, сам обратился бы. Я понимаю, раненый народ слабый, восприимчивый». «О чем ты?» «Да вот вчера тетка Настя спросила меня, не чахоточный ли я. Думает, раз худой, так обязательно чахоточный». Леня закончил возню с фитилем, зажег его, вытер обрывком газеты пальцы. «Без нее знаю, худой, некрасивый, а при больных чахоточному ясно нельзя работать. Чудная эта тетка Настя. Ну как бы я на одну койку с Лешенькой ложился, имея больные легкие, правда ведь?» «Конечно. А с Лешей, я вижу, ты хорошо поладил». «Да, он со мной словно братишка и такой заботливый. Как он сполошился, когда Лариса Петровна письмо получила». «Какое письмо?» «Не знаю. С полевой почты письмо. Она прочитала, вскрикнула дурным голосом и упала. Совсем без чувств сделалась. А Лешечка тут же топчется, в лицо ей засматривает и все спрашивает. Убили, убили. Он всякого насмотрелся здесь. Раз крикнула и упала, значит, убита». «От кого это письмо было?» «От какой-то женщины, фамилию я забыл. Ежели извещение насчет мужа, наверное, сказала бы нам Лариса Петровна, кто станет таить такое?» «В самом деле, кто станет таить такое?» — подумал Иван Иванович. 20. Подсыпают. Платон Лагунов отряхнул с шинели землю. Четвертый день лупят, без передышки. Да уж, лупят. Наташа стащила со стриженной головы шапку. Видите, как отстрелили ухо у шапки? Лагунов посмотрел и сочувственно поморщился. Ты бы, Наталья Трофимовна, каску надела, а то и твои уши отстрелить могут. Что за славная девочка, подумал он. Ничего не боится. Такая Элина была, а вот погибла. Смотри, Трофимовна, будь осторожнее, а то один герой умрет с горя. Как вы смешно назвали меня, ответила она уклончиво. Трофимовна-то? Так тебя хижняк величает. Он шутник, но я его люблю. А моего героя? Ну что вы, товарищ Лагунов, мне еще рано думать об этом. Ваня хоть 10 лет ждать будет. Вот такой вы серьезный, даже сердитый, а сейчас выдумываете чего-то. Просто даже неловко. Мне больше нравится, когда вы серьезный. Ладно, Наташенька, я буду серьезный. Положение наше, правда, к тому обязывает. Наташа оглянулась кругом, подошла к Лагунову поближе и сказала, густо покраснев: «Передайте Ване привет, когда сможете. Я знаю, он очень хороший». Весь день кипели бои. Вдруг пришло известие, что противник, наступая, прорвался к Волге между Красным Октябрем и заводом «Баррикады», совсем отрезав дивизию Людникова, державшую оборону на берегу у баррикад. Тяжелое это известие огорчило и еще больше ожесточило солдат. «Теперь Людников как на острове, но они все равно не уйдут с него, и мы тут будем стоять еще крепче», — сказал Петя Ростокин, выражая общее мнение. Он и Востриков, заменивший у пулемета раненого Аляпкина, сделали себе на двоих 4 амбразуры в бывшем цехе «Ширпотреба». Этот цех стоял в ложбине в юго-восточном углу Красного Октября, напротив развалин среднесортного цеха, примыкавшего накрест к мартенам. В среднесортном, расположенном на верхней террасе, сидели немцы. «Пусть фашисты думают, что тут 4 пулеметных расчета», — говорил Ростокин, легко передвигая свое большое тело среди тюков прессованной стружки и пустых снарядных оболочек. Перед эвакуацией в цехе ширпотреба вместо мисок и лопат изготовлялись снаряды. По сравнению с другими цехами, корпус ширпотреба сохранился лучше. Вывалились кирпичные простенки, рухнули на землю железные стропила крыши, но часть стен, развороченных снарядами, уцелела. Стоят железобетонные колонны в зияющих пролетах, вход со всех сторон открыт. Чернеют кубы нагревательных печей и массивные штамповальные станки. «Отсюда нас не сдвинут, товарищ командир», — сказал Ростокин Лагунову. «Но как насчет боеприпасов? Подкинули бы нам еще малость». Лагунов звонил в хозроту, договаривался с командиром полка. «У всех одна забота — боеприпасы», — отвечал тот. «Могу вас порадовать, начинается ледоход». Лагунов и сам видел, что по реке с утра пошел почти сплошной молодой лед. Радоваться тут, конечно, нечему. Ледоход еще более осложнит тяжелые условия обороны, а в низовьях Волги он затягивается на 3-4 недели, иногда и до января. Как будут пробираться сквозь плывущий лед суда, доставляющие фронту боеприпасы и продовольствие? Хорошо, если бы река застыла сразу. «У нас на Баскунчаке ледостава не бывает», — сказал по этому поводу Петя Ростокин. У него на все случаи жизни обязательно находился свой пример. «Озеро сплошь забито солью. Весной бывает поверху вода, в соляных забоях тоже, но ямы опять зарастают солью. Столовая, деревянная избушка на полозьях, трактор ее возит. Топят не углем, а мазутом, чтобы не засорять пласт. Гонишь, бывало, машину по соляному полю, словно по асфальту». Петя еще бы рассказывал, да налетели самолеты, и все задрожало от взрывов. Бойцы отсиживались в глубоких укрытиях около траншей, в подвалах цехов и в цементных сточных трубах. Щерсовцы, отбившие снова береговые мартены, укрывались в насадках печей, у дома техники под навалами шлака. Только наблюдатели находились на посту. «Людоеды проклятые! Хоть бы мор какой на вас напал!» — ворчал Петя, наводя после бомбежки порядок на своей огневой точке. Снаряд миномета угодил позади него в кучу пустых снарядных гильз, и те, взлетев громыхая, раскатились по цеху. «Вот всадят тебе такую банку!» — Петя поежился широкой спиной. «И кирпичиной может садануть, и железюкой. Да нет, врешь. Меня не попадет, хоть я и подходящий объект. Мне еще жить да жить!» Он вспомнил Варвару, и ему стало грустно. «Хоть бы какое-нибудь внимание уделила. Кончится война, поженились бы, сынишка бы родился. Сидит такой малыш и играет на рояле. Это и есть главное чудо, а не шестиствольные минометы, юнкерсы, танки и прочая дикость». «Тяжелый денек», — сказал Коробов Лагунову. «Но чувствуем, гитлеровцы еще что-то замышляют». «А тебе привет от Наташи», — неожиданно перебил его Лагунов. Хмуро озабоченное лицо Коробова преобразилось, светлые глаза засияли. «Она сама передавала?» — спросил он, боясь ослышаться. «Товарищ Лагунов, если бы вы не были командиром батальона, я расцеловал бы вас». 21. Плохие дела у людниковцев. Мало того, что отрезаны. С трех сторон враг, с четвертой протока, забитой идущими льдами, но еще и продовольствия нет. Чайков походил по блиндажу, перебирая в памяти все попытки помочь дивизии Людникова. Катера пробовали пробиться сквозь лед и обстрел, потерпели неудачу. Летали самолеты У-2, но посигналить им со своей площадки людниковцы не смогли, и часть сброшенных продуктов и боеприпасов попала в Волгу, а часть – к фашистам. Несколько сот раненых лежит под берегом, лекарства полностью израсходованы, есть нечего. Но, потянув под ту же ремни, солдаты Людникова отбивают все атаки. Держатся сейчас за счет трофеев. Штурмовыми группами обороняет он свой остров. Чуйков очень ценил статного, по-военному подобранного комдива с загорелым мужественным лицом. Одаренный командир, уравновешенный, вдумчивый. Когда придется наступать, очень пригодится плацдарм, в который он вцепился. Надо прорваться туда, забрать раненых, подкинуть продуктов и боеприпасов. Попробуем еще раз двинуть через Волошку бронекатера под прикрытием батареи с левого берега. Чуйков подошел к столу, взял протокол комсомольского собрания в одной из воинских частей. Слушали о поведении комсомольца в бою, постановили, в окопе лучше умереть, но не уйти с позором. Вопрос к докладчику. Существуют ли уважительные причины ухода с позиции? Ответ. Из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание – смерть. Коротко и ясно. Чуйков неожиданно улыбнулся. Такова она, комсомоле. Вот и бойцы ролика, засевшие на левом фланге Людникова. Командарм уже давно слышал о них. Четверо парней сделали в раструбе балки в глубоких и отвесных стенах ее две норы, одна против другой, и сидят там с пулеметами. Позывные их рации – ролик. С берега к ним не подберешься, сверху ни гранатой, ни снарядом не достанешь. Штолинки отрыты метров на 5 выше дна балки. Немцы уже пробовали по ночам бросать туда гранаты на веревке, но безуспешно. Второй месяц обороняют ролики свою позицию. То стерегли переправу и не допускали фашистов к воде. Теперь весь левый фланг дивизии вчетвером держит. Что это? Смелость? Нет. Не было еще такой смелости на свете, думал Чуйков. Это что-то выше простого подвига. Придет когда-нибудь великий поэт и создаст на века поэму о защитниках Сталинграда. А сейчас, кажется, и слов-то таких нет, чтобы рассказать об их героизме. «Сегодня ночью отправляются бронекатера на баррикады за ранеными», — сказал Хижняк Лагунову. «Надо подумать. Лежат раненые под берегом, трясутся от холода. Ни пищи, ни лекарств». На столе возле Лагунова открытая папка с документами, полевая сумка, карта заводского района. Фельдшер вспомнил, как на каменушке забегал по вечерам к нему черномазый дружок Платон. Иногда за полночь шли у них разговоры о работе, о политике и учебе, о жизни вообще. Хорошие то были вечера. Подсаживалась к ним и Елена Денисовна, уложив ребят спать. Теперь не тот Лагунов. И воет под кровлей не северная метелица, а все сжигающая буря войны. И сам фельдшер переменился за полтора года до неузнаваемости. Он уже собирался выйти, но в это время, громко топая по ступенькам, в блиндаж вбежал Семен Нечаев. «Денис Антонович, я тебя ищу!» — вскричал он, схватывая Хижняка за плечи, словно боялся упустить его. «Здравствуйте, товарищ комбат! Извините, что я так ворвался. Опять снаряжаются катера в помощь Людникову. Были врач и фельдшер. Фельдшера сейчас убило, и я предложил взять Дениса Антоновича. Сказал, что он может». «Ну, ясно, могу. Отпустите, Платон Артемович. Вместо меня назначьте пока Наташу». Вскоре Хижняк и Нечаев были уже на катере, загруженном боеприпасами и продовольствием для окруженной дивизии. Катер походил на бомбу, начиненную взрывчаткой, а вражеские снаряды и мины так и крестили воздух. Взлетал со звоном ледяной припай, нагроможденный у берега высокой грядой, в бурлящих разводьях, в пенистых потоках, выплескиваемых взрывами на вздыбленные торосы. Мелькали белые тела оглушенных рыб. Одно попадание, и катер разлетится вдребезги. Идет лед. Покрашенные в белый цвет лодки и катера плывут по разводьям, пользуясь каждой щелкой. Лед затирает суденышки, тащит их вниз по течению. Ломаются рули, ломаются колесные плицы, а люди работают. Многие тонут, перетаскивая лодки через ледяные поля. Убитые, неподвижно темнее на обогренных кровью льдинах, уплывают в низовья. Протока, остров и берег, на котором дерется дивизия Людникова, простреливаются вражеским огнем насквозь. Теперь, когда фашисты вышли к Волге, прорвав оборону между заводами, проскочить здесь дерзкая, почти невыполнимая задача. Нечаев вместе с комендором стоит у орудия, но пока нет команды открывать огонь, идущая суденышка скрыта тьмою. Впереди и позади идут на неизвестной дистанции такие же бронекатера, раздвигая плывущий навстречу лед. Скрежещут, шуршат, царапая обшивку судна, большие льдины, ломаются, опрокидываясь на ребро. Хижняк прислушивается, затаив дыхание. Прямо по сердцу царапает. «Батюшки мои, как страшно так сидеть и ждать! Внизу вода, сверху огонь. Вроде привязали тебя к столбу и обстреливают наугад». Чтобы отвлечься, Хижняк старается думать о постороннем. «Вот женщины у нас, до чего храбрые стали», — отмечает он береговых жительниц. «Одного только боятся, когда солдаты вблизи жилья боеприпасы складывают. Взлетим, мол? Мы тоже сейчас можем взлететь. Ежели рванет, костей не соберешь. Какие там кости?» Поймав себя на такой мысли, Хижняк опять переключается на другое. «Справится ли там без меня Наташа? Иные девчата еще в куклы играют в ее годы». Ракеты, сброшенные немецким бомбардировщиком, заливают все ярким светом. В клубах дыма вырисовываются бугры правого берега, покрытого развалинами, изуродованный лес на острове и белые катера, двигающиеся по протоке среди сплошного льда. Очереди зенитных пулеметов зажигают трассирующими пулями парашюты ламп, и те гаснут. Это, конечно, людниковцы. «Молодцы, ребята», — отмечает фельдшер. В наступившей снова темноте сильнее обстрел. Повсюду вспышки огня, только черным пятном выделяется остров, занятый советскими людьми. Клочок земли на самом берегу, вдающийся в развалины заводского поселка. Кажется, не пройти, но с левой стороны заговорила тяжелая артиллерия, заиграли, зашумели «катюши», и над Воложкой поутихло. Катера медленно приближаются к истерзанному берегу. 22. Потрепанная дивизия Арно Хассе была направлена для переформирования в один из левобережных хуторов Дона. Проезжая мимо разрушенных степных поселков, мимо разъездов, заваленных обгорелыми вагонами, офицеры негромко переговаривались. «Какая пустыня!» — сказал, с трудом ворочая шеей в меховом воротнике шинели, полковник Теодор Вейлан. «То ли дело наша горная Бавария, наш Рейн, наша Шпрее!» Эрих Блогель был иного мнения, хотя и на него наводил оторопь вид степи, покрытой черными пятнами гарей, высохшим полынком да бурьяном вдоль вытоптанных пашен. Повсюду валялись еще не убранные после сентябрьских боев трупы. Конечно, не очень-то веселые виды, но... «Здесь русский юг», — важно заговорил Блогель. «Смотрите, какое синее небо. Помните? Мы осенью задыхались от жары, даже головорезы казаки выращивают возле Дона виноград и другие фрукты. Представьте себе, что на этой земле хозяйничаем мы, немцы. При даровой рабочей силе тут можно создать рай. Я лично подумываю о поместье на Дону». Но вдруг красивое лицо Блогеля стало хмурым. Его смущали меловые горы под станицей Клецкой, которую пришлось обтекать дивизии Хассе. Почему-то там войска Гитлера никак не смогли оттеснить русских на левую сторону Дона. Они так и остались на лесистом выступе, образованном крутой излученной реки. Еще тогда Эрих Блогель отметил место, где ему представлялась будущая его вилла, похожая на замки немецких баронов, серая, под красной черепицей, с флюгерами, острыми башенками и каменными балконами, – которые смотрелись бы в зеркальные донские воды. Фашисты ехали сквозь притихшие казачьи станицы. Колеса машин и гусеницы танков поднимали белую меловую пыль, нависшую в воздухе тонким облаком. Тесовые и железные крыши домов, кирпичные лабазы, плетни огородов в буйно растущих кустах тонкой и гибкой дерезы. Кое-где попадались песчаные дюны, чаще – ковыльная целина, еще чаще – поля, заваленные тыквами, арбузами, дынями. Потом опять пошли береговые меловые горы с глубокими лесистыми оврагами. «Дон, река приятная», – подытожил Блогель вслух свои размышления. «Тут можно устроиться неплохо». Подогретый восклицанием Вейлана, он вспомнил красно-бурые утесы на Эльбе, зелень виноградников, виллы на фруктовых садах, скалистые обрывы саксонской Швейцарии. «В Германии уже все освоено, а здесь столько возможностей». «Одну из этих возможностей мы уже испытали», — бросил Вейлан. «Именно». «Я хочу сказать, что приятно иногда получить заслуженный отдых». Блогель дрогнул румяными губами, но ничего не возразил на неожиданную выходку Вейлана. В самом деле, от дивизии осталась жалкая горсть людей. Вообще нельзя было не заметить, что воинские соединения таяли в сталинградских развалинах с непостижимой быстротой. Батальоны и полки словно сквозь землю проваливались. «Русские всегда были фанатиками», — с глубокомысленным видом изрек Блогель. «Будь на их месте люди другой нации, те давно убежали бы с берегов Волги. Мы держимся стойко, это понятно, мы уверены в победе». Блогель пытливо взглянул в лицо соседа. «А что вы думаете? Во всяком случае, мы добрались до куска, который нам обещали. Смешно было бы теперь повернуть вспять. А русские?» Еще Достоевский писал, я читал Достоевского, «Русский человек любит...» Как он это называл? «Да, любит пострадать. Ему нравится пострадать. Такое может происходить только от крайней бедности и дикости». Двадцать третье. Хутор Вертячий забит немецкими войсками. Уцелевшие домики заселены до отказа. Ветер срывает белые облачка с труб, стаскивает на землю и волочит через улицы дороги, через огороды и покалеченные сады, где чернеют разбитые пушки и танки. Плетни разобраны на топливо, разлованные хлевы на базах. Все оголилось. Свободно гуляет теперь по хутору злой зимний ветер. Возле домов топчутся часовые, стучат о мерзлую землю сапогами и громадными ботами, труд покрасневшие носы. Мирное население ютится в сараях и в щелях. Мария Чеканова хоронит на огороде ребенка. Гроба нет. Маленькое иссохшее тельце завернуто в тряпку. Милеша одной рукой, вместо второй культя, заваливает племеша комками мерзлой земли. Ему жаль мальчишку. Какой веселенький был. Таскал его, дядю Милешу, за белые вихры, хватал пухленькой пятерней за губы и нос, смеялся раскатисто, когда тот, шутя, гамкал на него. А пришли фашисты со своими танками и самолетами, и как огонек свечи потухла маленькая жизнь. В последние дни ребенок даже плакать разучился, только раскрывал рот с беленькими зубками, на бледных деснах докривил лицо. «Все тут подохнем», — сказал Милеша, стряхивая землю с колен. «Зря я тогда не ушел с красноармейцами». Он взглянул в окаменевшее лицо сестры и подавил вздох сожаления. «Ступай к бате, а я пойду пошарю по кухням. Может, бурачок найду?» «Гляди, Милешка, попадешься им на глаза, захлестнут». Парнишка насунул шапку поглубже и, шаркая растоптанными валенками, двинулся в обход. Друзья мальчишки забились в щели, зябнут и голодают вместе со всеми. Сытно живут только временные немецкие жонки, шоколадницы, да такие, как Катютя. Большая, жирная, настоящая свинья. Катютя разгуливает по хутору свободно. У нее четверо детей, а где муж, неизвестно. Говорят, он бросил Катютю. Другие говорят, она его бросила. А может, и не было никакого мужа. Не разберешь эти семейные дела. За плетнем летней кухоньки, обмазанной глиной и крытой камышом, Милиша слышит негромкий разговор. «Если не дашь, я пойду к немцам и скажу, где у тебя спрятано». «Это Катютя. Должна же я кормить детей», — оправдывается она. «У меня своих пятеро, да мать больная. Мне-то что, пойду и докажу?» «Доказывай, тебе не впервой, всех обобрала». Милеша, прижавшись к стене, следит за Катютей, как она выходит из кухоньки, идет грузными шагами через разоренный бас и в самом деле направляется к фашистам. «Вот стерва!» — с ненавистью шепчет мальчик. «Сейчас приведет!» — сообщает он, вбегая в комнату сарайчика. В ответ тяжелый вздох. Закутанная, как старуха, женщина сует Милеше что-то за пазуху. «Лепешка!» «Возьми, сынок, все равно отберут». Мальчик бежит обратно, оглядываясь на двор, к которому в сопровождении Катюти идут полицаи. Он уже близко от своей норы, но вдруг из-за угла крайней избы вывертываются два немца с автоматами. Вместо шарфов под шинелями видны женские пуховые платки. «Эй, мальчик, иди сюда!» Дуло автомата обжигает холодом затылок Милеши. Прямо в белую косичку, наползающую на воротник, упирается оно. Большая твердая рука шарит за пазухой мальчика, находит лепешку, испеченную на поду печерки. «Русский свинья! Вши есть кормить!» Фашист бьет Милешу лепешкой по щекам, разрывает ее и, смяв, бросает в сторону. «Этот сорванец должен быть из тех, кто балует с гранатами», — сказал по-немецки другой солдат. «Смотри, у него нет руки. Таких надо расстреливать». Он схватил Милешу за пустой снизу рукав ватного пиджака и, дернув, опрокинул на застывшую землю. Тот, который отнял лепешку, больно пнул мальчика тяжелым сапогом, и оба со смехом пошли дальше. Милеша, не поднимаясь, смотрит им вслед. В горле его тугой ком невыплаканных слез. Потом он вскакивает и направляется к своему логову, но мысль о лепешке останавливает его. В яме, похожей на могилу, ждут отец, больной инвалид и сестра, высохшая от горя и голода. Мальчик возвращается, гнев, требующий возмездия, распирает его сердце, но когда он находит и подбирает куски полусырого, смятого как глина теста, подавленное возмущение прорывается у него совершенно ребяческим всхлипом. Снова раздаются шаги, гулко топают по мерзлой земле ноги врага. Милеша вскакивает и, единым духом проскочив через изрытые грядки, скатывается в щель. Там темно, дым ест глаза. Яма в метр шириной тянется в длину метров на 10. Сверху она накрыта поломанными кроватями, досками, обгорелой кровельной жестью и завалена землей. Здесь много людей. Женщины, ребятишки, старики. Все ослабели от голода и выползают из этой норы только по приказу полицаев для составления списков. Сестра Милеша и отец сидят у печурки, устроенной в земляной нише. Глаза их бессмысленно устремлены на крохотный, еле тлеющий костерчик. Но оба оживляются, когда мальчик, перешагивая через ноги обитателей щели, подходит вплотную. «Принес!» Он присаживается на корточки, доставая из кармана куски лепешки. Нехотя, сурово, хмуря, белесые брови, берет свою долю. «Проклятый фриц! А Катюте я задам! Я и засвечу кирпичом по жирной морде!» Отец и сестра молча жуют. Маленький яркий огонек ворочается в печурке. Под ногами настлана примятая солома. Хорошо еще, что можно топить печурку. Хорошо, что можно спрятаться от ненавистных до нелепости жестоких пришельцев в эту кротовью нору. Нужно иметь неуемно жаркий мальчишеский характер, чтобы вот так бегать и злиться из-за чужой подлости. Неподалеку от щели лагерь смерти. Небольшая лощина, обнесенная колючей проволокой. Валяются трупы в красноармейской одежде. Живые едва бродят возле землянок. Жара там была летом. Мух там. Когда на огородах еще зрели овощи, хуторские мальчишки подкидывали пленным сырую печеную картошку, бураки, морковь. Мысль о том, что свои советские бойцы умирают с голоду, не давала хуторянам покоя. Потом они сами стали с трудом таскать опухшие ноги и примирились с лагерем, как с Катютей, как с девками-шоколадницами, как со всем своим неправдоподобно страшным бытом. Но многие ждали. Вот вернутся наши. Ждал и Милеша Чеканов. Он смотрит на огонек и думает. Он вообще много стал думать за последнее время. И иногда кажется самому себе стариком. Сидит у печурки, а в голове мысли разные плетутся. А разве сейчас можно так сидеть? Влезть бы в танк, катануть по улицам и пушить фашистов направо-налево из пулемета, из орудия. Но ведь это уметь надо. Однажды в темную ветреную ночь Милеша повел двух лучших приятелей к своему складу боеприпасов. Вскоре у немцев взлетела на воздух походная кухня. «Наверное, повар подвыпил и вместо полена сунул в топку снаряд», — сказал сестре Милеша. Сестра только вздохнула. «Подведете вы нас всех». Вскоре, бросив лимонку в проходившую по степи машину, груженную боеприпасами, Милеша потерял руку. Граната, разорвавшись при броске, оторвала ему правую кисть. На его счастье водитель не задержался, испугавшись партизан. Хуторянка, работавшая раньше с сестрой в госпитале, сделала Милеше операцию. И культя, хоть и неровная, зарубцевалась очень быстро. И вот теперь Милеша, похожий на старичка со своими белыми вихрами, лезущими на белые брови, сидит, обуреваемый жестокими думами. Сурово щурятся ясно-карие глаза в светлых ресницах. Надо что-то делать. Поджечь автоколонну с бензином, подсунуть мину в дом, где помещается немецкая комендатура и где каждый день истязают людей. Запалить родной хутор со всех четырех сторон. Нельзя дольше сидеть и ждать. 24. У Эриха Блогеля пропала со стола коробка сигарет. Блогель усмотрел в этом вылазку со стороны местного населения. «Слушайте, фриц», — сказал он начальнику полевой жандармерии Флемиху. «Скоро у нашего генерала выкрадут портфель с секретными документами». «Я разберусь», — пообещал Флемих. «Пора проверить здешние катакомбы». Воздух тылу уже застоялся, и местные жители начинают забываться. Жаль, что пропал без вести наш доктор Клюги. Это был изощренный специалист по массовым акциям. Наверное, русские содрали с него толстую его шкуру, и теперь он налегке поет с херувимами хвалу Господу. С его благословения мы и начнем кампанию. Я хочу продемонстрировать этот случай, а от него перейду к более широким мероприятиям. Вскоре Флемих позвонил приятелю. «Приходите посмотреть на преступников. Я изъял десяток хуторских мальчишек, а заодно и их родителей». Блогель уже нашел пропажу в ящике стола, но сознаваться в ошибках было ему не свойственно, тем более, что речь шла о русских, и повод для расправы оказался кстати. Когда Милешу и его отца уводили жандармы, сестра упала замертво. Она поняла, что это уже конец. Но Милеша был уверен в ином. Станут ли жандармы всерьез возиться с ребятишками? Так просто, напугать хотят. Однако Милеша ошибся. Мальчиков били до потери сознания, вытаскивали на холод, отливали водой и снова пороли на глазах связанных родителей. Истерзанных до неузнаваемости детей проводили в назидание остальным по хутору, по голым пустырям и огородам. Зрелище, заставлявшее даже немецких солдат опускать глаза. Бабы-хуторянки, несмотря на угрозы полицаев, выли в голос. Тяжкое зрелище представляло собой группа мальчишек с разбитыми и опухшими лицами, со спинами, изрубленными плетьми, сквозившими в лохмотьях окровавленной одежды. Милеша шел вместе со всеми, смотрел на тонкую, хоть перерви шею идущего перед ним 9-летнего Петьки, сына колхозного полевода, на острые лопатки его, видневшиеся из продранной, прилипшей к телу рубашки. Петька двигался неровным шагом пьяного. Ребята постарше помогали ему идти. «Он и курить-то не умеет», — думал Милеша Петьке. «Я тоже этих сигарет в глаза не видел, но я все-таки навредил фрицам, взорвал кухню». «Так вам и надо, выродкам, сопли утирать не научились, а туда же бунтовать», — сказала Катютя, встретив необычную процессию, с усилием нагнулась, взяла горсть мерзлого песку и бросила в ребятишек. К ночи арестованных отвели в пустой подвал и закрыли, не отделив малых от взрослых. И это сразу всех насторожило. Темно, холодно, дети молча сжались друг к другу, к родителям. Никто не спал, но даже стонов не было слышно. Когда кто-нибудь начинал стучать зубами, его нащупывали и тихонько пропускали в середину, где потеплее. Давит душу смертная тоска. Вот войдут сюда в сумерках серого предзимнего утра и посекут всех очередями из автоматов. Милеша видел трупы в подвалах хуторских домов. Болит все тело, в ушах звон в 1000 колоколов. Левая рука теперь тоже никуда не годится. Не то сломали ее, не то вывихнули. А что почувствуешь, когда станут убивать? Больно или только страшно? Потом закоченеешь и никогда уже не очнешься. Не будет тебя. Не увидишь весной, как оденется степь яркими свежими цветами. Не побежишь с удочкой на Дон росистым утром в золотой рассвет, когда поют петухи, а река, подернутая молочным паром, так и зовет тебя в укромные заводи. Дед, довольный рыбалкой, сидит на веслах и щурится, улыбаясь. «Дедушка, зачем ты меня бросил?» — кричит Милеша, и мальчишеский голос его, пронизанный горестью, пугает всех. «Молчи, сынок!» Инвалид Чеканов шершавой ладонью закрывает рот мальчика. Лицо Милеши обжигает его сухим жаром. «Дедушка, куда ты, дедушка?» Бредит знать. «Ах ты, горе какое!» «Батя, это ты, батя?» «Выйдь, посмотри, не идут ли наши? Бежимте к красноармейцам! Петьку, Петьку не забудьте!» Темная ночь томит страхом близкой смерти. Молча смотрят во тьму малые и старые, и все сдрагивают, когда раздается голос бредящего Милеши. «Батя, посмотри, не идут ли наши?» 9-летний Петька всю ночь молчаливо жался к отцу и только на рассвете, не выдержав мук холода и ожидания, заплакал. Когда серый день выдернул из мрака меловые задонские горы, подернутые чернью дубовых рощ, проснулся в нагретых пуховиках зябкий, как змееныш, фриц Флемих. Он вызвал парикмахера, дал себя побрить, обмыть, надушить, застегнуть ремень с револьвером на левой стороне, потом не спеша позавтракал. Твердые шаги, приближаясь, гулко звучали по мерзлой земле, и каждый шаг больно отдавался в сердце тех, кто прислушивался. Ближе, ближе. Дверь распахнулась. Все молча смотрели на дуло автоматов. Только маленький Петька сказал: «Зачем мы не убежали красноармейцам?» 25. Часам в 4 ночи сквозь вой и свист разыгравшейся метели донесся мощный глухой гул. «Что такое?» — спросил Блогель, взглянув на своих приятелей, собравшихся на веселой попойке. Они сидели вокруг стола, распоясанные, с расстегнутыми воротниками, красные от вина и жары. В доме горели большие керосиновые лампы, и все время топились печи. Флемих целый день после расстрела мальчишек занимался арестами и допросами жителей и очень утомился. Приподняв бледное лицо, неоживленное разгулом, Он слушался, поводя водянисто-светлыми глазами. «Это на нашем левом фланге. Странно. Левый фланг». Эриху Блогелю сразу пришла на память станица Клецкая и выступ на излучине Дона, где так упорно держались русские. Ему часто мерещилась зеркальная гладь реки, на которую он смотрел с меловых высот, занятых румынскими войсками. Берег, где так не хватало замка с крутыми черепичными крышами. «Там румыны», — сказал Блогель, продолжая вслух свои мысли. «Пошла прочь!» — крикнул он, отбрасывая от себя хмельную девку. «Какая муха вас укусила?» — спросил Арно Хассе, тоже встревоженный. «Левый фланг. Вы понимаете? Не станут же румыны устраивать подобный концерт для русских, да еще в такую погоду!» Блогель, как и вся остальная компания, презирал румын и итальянцев, которые не отличались воинственностью. Гитлеровцам и в голову не приходило, что их невольные союзники могут воевать нехотя, потому что ненавидят их. «В самом деле, канонада идет на левом фланге». Арно Хассе встал, подошел к окну. «Ни одной форточки. Вот дикари». И точно по команде все, даже зябкий Флемих, бросились к дверям. Ветер шел под черным небом над белой степью, крутил снежные вихри. Ни звездочки, ни огонька. Но слышно, хлопают двери, тревожные возгласы по-немецки, по-итальянски. «Что такое? Наступление? Кто наступает?» Затаив дыхание, офицеры вслушивались в нараставший грозный гул. «Это не только на левом фланге». Казалось, громы небесные обрушились на застывшую землю и потрясали ее со всех сторон непрерывными раскатами. Такое можно было сравнить лишь с тем, что